Глава 65. После появления киллера время будто останавливается. Его размазывает на миллисекунды, а мой взгляд намертво приклеивается к экрану монитора. Стрелок работает предельно аккуратно. Со стороны это обычный садовник, которого наняли, чтобы привести в порядок газон, пока хозяев нет дома. Невысокий, сутулый, в широкой, закрывающей верхнюю половину лица панаме и неприметном сером комбинезоне. На плечах он несет объемный рюкзак, а в руках триммер. Обычный работяга, если не считать того, что никто его не вызывал, и хозяевам дома плевать на растительность во дворе. «Танк, на тебе коридор. Клиент, скорее всего, сразу осмотрится и потом пойдет на крышу. Пропусти, затем блокируй», — звучит первая команда Валеры. «Принято, первый. Свалил с прохода», — отзывается один из бойцов, вероятно, тот самый танк. «Звезда, на тебе приманка. Проверь броник и шляпу», — снова командует начбес. Но в этот раз я уже знаю, кому и о чем. Звезда — позывной Риты, девушке, которая словила пулю вместо Дианы. Приманка — Ярослав. Он уже приехал в дом и сейчас должен выйти на прогулку по участку. Чтобы обезопасить дядьку от выстрела в голову, Валера придумал нацепить на него пижонскую ковбойскую шляпу. Никакого кевлара в ней нет. Однако грамотно прицелиться будет сложно. Проще — стрелять в грудь. Порядок, первый. Броник и шляпа сидят как родные. Отзывается Рита. «На позицию выходите с главного входа. И не спешите. Клиент еще не сложился», — уточняет Валера. «Принято. Через 5 минут двигаем». «Молодец, звезда. Главное, помнишь, голос моего начбеза как-то странно меняется. По твоей команде валю приманку на землю и держу до отбоя», — бодро отвечает она. Сразу после этого раздается дядькина возмущенная. «Достали! И злобные няньки хреновы!» Уж не знаю, что там хотел делать Ярослав, но мне после этого диалога становится легче. Даже если дядька и захочет сыграть Супермена, никто ему не позволит. «Змей, Росомаха, сдвиньтесь левее, задницы из-за трубы торчат, получите пули вместо приманки». Это последнее указание, которое дает Валера. В эфире наступает тишина. Не слышно ни голосов, ни дыхания. Все, что у меня есть... 4 картинки на мониторе и часы в углу экрана, отсчитывающие последние секунды до начала операции. К выходу Ярослава снайпер уже расположился на крыше и почти собрал свою винтовку. Не моргая, наблюдая, как он медленно накручивает на ствол глушитель, заряжает магазин, снимает панаму. До выстрела остаются мгновения. Так и хочется крикнуть: «Действуйте!» Ярость затапливает с головой. Но стоит стрелку улечься, картинка тут же меняется. Я так и не понял, прозвучала какая-нибудь команда или нет. Вроде было короткое «берем», может, показалось. Там, где был снайпер, оказываются сразу 2 бойцов — Змей и Росомаха. Через секунду к ним добавляется 3-й — здоровенный танк. А еще через 3 удара сердце на крыше уже вовсю командует Валера. «Вырубай его!» — приказывает он танку. Тот не спорит. Четким ударом по темечку отключает стрелка. Затем Валера лично берется за самое грязное. Кряхтя, опускается на разложенный снайпером коврик, поправляет перчатки и связывается со звездой. «Все, можешь поднимать!» «Принято!» То ли со смехом, то ли с хрипом рапортует Рита. «Придержи его!» Валера смотрит в прицел. «Разверни немного к дому. Нам нужна царапина, а не сквозное». «Сейчас, первый!» «Отлично! Хорошо стоит! Пустим немного крови!» Начбес прицеливается куда-то в сторону и делает 1 выстрел. Одобрительно хмыкает. Лишь после этого стреляет в Ярослава. «Готово!» — сообщает звезда. «Крови меньше, чем у меня после анализов!» Не доверяя чужим словам, я увеличиваю верхнюю левую картинку на мониторе и сам смотрю на дядьку. Крови и правда немного. Белая рубашка испачкана лишь в районе плеча. На лице никаких признаков слабости. Ни бледности, ни частого моргания. Судя по желвакам на скулах, Ярослав героически сдерживает мат. «Все, вызываем скорую и полицию!» Вновь говорит Валера. «Мне вообще кто-нибудь первую помощь оказывать будет?» Возмущенно ревет раненый. «Пока нельзя, Ярослав Борисович», извиняющимся тоном отвечает в рацию начбес. «Если на вас вдруг все заживет, как на...» «В общем, нам на суде приложить будет нечего. Ни один эксперт не даст нормальное заключение». «Не охрана, шапито!» Дядька зло сплевывает влево и, показав факт в сторону ближайшей камеры, направляется в дом. Когда за ним закрывается дверь, из меня будто весь воздух выкачивает. Оседаю в кресле. Откидываюсь. Впервые за последний час позволяю себе нормальный, глубокий вдох и выдох. Теперь уже никуда не спешу. И ни о чем не тревожусь. Прошло. Без неожиданностей. Спокойно. По плану. Проговариваю мысленно. Но только собираюсь попросить у секретарши кофе, за грудиной словно что-то взрывается. Боль такая сильная, что я не сразу замечаю вибрирующий на столе телефон. «Что такое?» — рявкаю в трубку, даже не взглянув на экран. «Минуту назад звонил Крот», — узнаю зама Валеры. «У него срочные новости». «Твою мать, что?» Китаец через своего адвоката передал сообщение для Исаева. Он потребовал сменить вторую цель. «Не понял. Вторая цель — это я!» «Клим Александрович, прошу прощения. Вы его больше не интересуете. Подробности, к сожалению, выяснить не удалось. Крот клянется, что старался». «А кто? Кто теперь вторая цель?» Замечаю, что начал орать. «Вторая цель». Заместитель Валеры замолкает, будто забыл русский язык. В трубке слышно, как он сглатывает, как делает глубокий вдох, но мне мгновенно становится неважно. Параллельно с этим звонком на телефон поступает другой, от Николая, и я, не раздумывая, переключаюсь на него.